а под руководством нового Таркина люди становились опасно благодушными, темная сторона ослабевала. Даже проводи он самолично по 1000 расстрелов в день, это бы не компенсировало одного только роста медианного дохода. Да, он строил великое оружие быстрее и надежнее, чем кто-либо другой, но в конце концов станция все равно была бы достроена так или иначе, так что это тоже не было ключевым аргументом. Тот же Вейдер, например, считал этот проект глупым капризом своего повелителя, бесполезной тратой денег и рабочих часов. На самом деле императора интересовало другое, не то, что Таркин делал, а то, что он мог сделать, и даже не лично он, а то, что его изменило, или тот, кто, сила, способная менее чем за месяц превратить заурядного карьериста в гениального управленца, да это супероружие и похлеще любой боевой станции. Если эта технология, химический препарат, способность некой разумной расы, животного, или техника силы, словом, нечто, что можно воспроизвести, это должно принадлежать Сидиусу. Если же это невоспроизводимо, скажем, редкая мутация или травма мозга самого Таркина, или врожденный дар силы, которому нельзя научить, или реликвия древней цивилизации, тогда этот источник надлежит уничтожить. Сидиус был практичен, как комиссованный летчик, переучившийся на зенитчика. Если я не буду летать, никто не будет летать. Казалось бы, что проще, захватить Таркина, отдать его инквизиторам. Те из него вытрясут все возможное и невозможное. Учитель по такому случаю не постеснялся бы и сам вспомнить прошлое, пустить парочку молний или проверить, насколько хорошо он владеет техникой обмана разума. Уж в чем-чем, а в психологических манипуляциях ему равных не было, и долго еще не будет. Но даже самый умелый мастер допросов может вытрясти из человека только то, что этот человек знает. Если сам Таркин в курсе, что с ним 2 года назад случилось, он, конечно, расскажет. А если нет, если он всего лишь чья-то марионетка, а сам искренне считает, что всегда был таким талантливым, и сейчас просто раскрыл свой заложенный потенциал полнее, тогда, стоит лишь взять его за жабры, как его хозяин немедленно уйдет в тень, и до него уже будет не добраться. Поэтому Арист плел паутину вокруг Гранд Моффа предельно осторожно. Вначале изучил все его контакты, организовал слежку, расспросил, через третьих лиц, всех, кто был с ним более или менее близко знаком, и лишь потом сфабриковал обвинение и вышел на контакт лично. Ситх ни на секунду не сомневался, что Таркин отвертится. Более того, если бы он не смог опровергнуть все обвинения, Арист был бы сильно удивлен, и, вероятно, оказался бы в неудобном положении. Ему бы самому пришлось и вытаскивать Уилхуффа из юридической ловушки. Но это, скорее всего, не понадобится. Вопрос был лишь в том, как именно Гранд Мофф станет защищаться, что будет при этом думать и чувствовать, какие аргументы приведет в свою защиту, ограничится ли словами, или схватится за оружие. Все это скажет о многом. А последний вариант еще и даст повод допросить его уже с пристрастием, при этом ничем не выдав своего интереса к его новым необычным талантам. Таркин попросил 2 часа на подготовку к визиту, писал завещание, выяснял, в чем его скорее всего обвинят, и обдумывал контраргументы, или готовил какое-то оружие против Ситха, на случай, если не сможет доказать свою невиновность. Третье, как выяснилось, стоило только челноку Гранд Моффа преодолеть защитное поле ангара, предчувствие опасности немедленно сдавило сердце. Пока Таркин шел в приемную, пешком шел, не используя турболифт, а это более 3 километров, Арист погрузился в медитацию и выяснил, что на Гранд Моффе пояс с дефлекторной ловушкой, в которой болтался 1 грамм мантиводорода. Следователь покачал головой. Отчаянный человек этот Таркин. Большинство предпочло бы термальный детонатор или другую какую-нибудь бомбу на гиперматерии. Мощность не меньше, а вот безопасность на порядке больше. Но Таркин выбрал такой тип взрывчатки именно потому, что он крайне ненадежен. Малейшие нарушения дефлекторного поля, и привет, 20 килотонн. Любую другую бомбу Ситх мог бы обезвредить одним движением пальца, просто разрушить ее детонатор точечным телекинезом. Он достаточно разбирался в саперном деле, чтобы знать, что и где отключить, обойдя все хитрые установки на неизвлекаемость. А где знаний не хватит, подскажет сила. Но бомба на антивеществе должна работать безупречно, потому что ее отключение – это и есть ее подрыв. Тут не в особенностях конструкции дело, чистая физика. На самом деле он мог бы нейтрализовать и такой заряд, охватить антивещество оболочкой силы, не дать ему вступить в контакт с веществом. Беда в том, что такой кокон пришлось бы поддерживать непрерывно, сосредоточившись только на этом. Более того, сосредоточиться пришлось бы сразу на трех зарядах, один на самом Таркине, второй на одном из его охранных дроидов, и третий, гораздо более мощный, целый килограмм, на борту его челнока. Даже если Арист это и сможет, он будет настолько поглощен процессом удержания, что даже ребенок сможет подойти и перерезать ему горло. Вряд ли целью Уилхуффа является именно суицид. Он не из тех людей, которые готовы умереть, лишь бы захватить врага с собой. Скорее это последний довод, оружие шантажа, на случай, если он не сможет убедить Ариста в своей невиновности. Либо отпускаешь меня, либо сгораем оба. Конечно, Арист не собирался доводить дело до смертного приговора, но что, если Таркин окажется плохим адвокатом? Подыграть ему и обвинять не в полную силу, придержав при себе самые неприятные факты, тогда есть шанс упустить ценную информацию. А если нажать на него как следует, может и психануть. И вопрос даже не в том, как выжить после этого, а в том, что факт прямой угрозы посланнику императора сделает Таркина самым разыскиваемым человеком в галактике, и у Ариста будут два одинаково неприятных выхода: помиловать его, пожертвовав своей репутацией, или найти и убить, потеряв всю информацию, которой тот, возможно, располагает. Когда Таркин вошел наконец в большой зал, предназначенный для переговоров, Арист уже сформулировал новую тактику. Меч висел у него на поясе, на губах играла самая дружелюбная улыбка, и ничто не выдавало агрессивных намерений. «Рад вас видеть, друг мой. Скажите, пожалуйста, вы задумывались о том, как именно будет использован объект после его завершения? У императора, разумеется, есть определенные планы на этот счет, но автор доктрины Таркина наверняка сможет сделать немало конструктивных предложений». «Ну», — Таркин улыбнулся одними глазами, складка рта осталась сухой и бесчувственной, «я полагаю, что она должна в определенной степени заменить уничтоженный орден джедаев». «Это каким же образом?» — приподнял бровь Арист. «Сомневаюсь, что империи сейчас нужно еще одно сборище предателей. Ну, в принципе, собрать на одной станции всех врагов империи, явных и тайных, а также всех некомпетентных офицеров и чиновников, а потом, к примеру, взорвать реактор, представляется мне неплохой идеей. Но в этом случае я бы не стал ставить на нее суперлазер, слишком дорого выходит для одноразовой системы. Конечно, говоря об ордене джедаев, я имел в виду несколько иное. Скажите мне, чем, на ваш взгляд, в первую очередь отличается нынешняя галактика от эпохи республики? Такие вопросы опасно близки к подстрекательству, Гранд Мофф. Мы с вами, конечно, можем себе их позволить, на нашем уровне казнят обычно не за разговоры. Но тем не менее, не увлекайтесь. Разница, естественно, в мудром правлении императора, чья власть обороняет нас от хаоса и анархии. Ну, это именно что разумеется, кивнул Таркин, само собой. А если говорить о вещах не столь благодатных и не столь очевидных, понятно, что империя лучше республики, об этом вы мне можете лишний раз не рассказывать. Я, напомню, был одним из ее архитекторов. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что лучше не может быть во всем и сразу. Вы не хуже меня знаете, что политика – это искусство компромисса и поиска меньшего зла. Чтобы достичь успеха в одной области, нужно пожертвовать другой. Разумеется, итоговый выигрыш должен существенно превосходить затраты и перекрывать риски, что мы и наблюдаем сейчас. Но тем не менее ответьте мне, какую проблему приходится решать империи, которая не стояла перед республикой на протяжении большей части существования последней. Подсказка, от Руусанской реформации до, примерно, инцидента на Набу. А, вы имеете в виду обнаглевшие корпорации? Отчасти. Разгул крупного бизнеса, это всего лишь симптом, который, кстати говоря, мы к настоящему времени достаточно успешно купировали. Сейчас мне достаточно свистнуть, чтобы директора крупнейших предприятий сектора выстроились в очередь у меня в коридоре. Причем в очередь не на расстрел, а за госзаказами, что, возможно, менее эффектно, зато более эффективно. Но на межзвездных трассах по-прежнему неспокойно, потому что мы устранили только следствие, а не причину. Причиной же является все еще растущая милитаризация галактики. Ее граждане больше не доверяют своим звездным соседям. И почему вы полагаете это проблемой, Таркин? Имперская доктрина не запрещает самооборону. Да, я это неоднократно слышал. Хорошо, если системы смогут самостоятельно отбить хотя бы первую атаку внешнего врага. Для нас это угрозы не представляет, поскольку любая из них по отдельности неизмеримо слабее нас, а объединяться против нас у них нет ни повода, ни возможности. Вы полагаете, что эта логика неверна? Нет, именно как логика, она безусловно верна. Только вот, к сожалению, далеко не все жители галактики руководствуются в своих поступках исключительно логикой. Общественное мнение нерационально, друг мой. Нам не нужно и невозможно побеждать всю галактику, да мы и не смогли бы этого сделать при всем желании, но возможно и нужно создать у них ощущение, что если они пойдут против нас, то будут разгромлены. Нам не нужно защищать каждого жителя галактики, но возможно и нужно создать у них ощущение, что они защищены. Первое ощущение заставит их воздержаться от применения оружия против нас, а второе, и вовсе отложить его в сторону, пусть и не так быстро. Вы ведь ситх-арист, кому, как не вам понимать силу эмоций? Вы полагаете, что джедаи манипулировали эмоциями общества, и что объект, когда будет достроен, сможет сыграть ту же роль? Если кратко и упрощенно, то да, насколько мне известно, они просто механически игнорировали эту сферу. Нет эмоций, есть покой. Для себя игнорировали, да, но они не были такими дураками, чтобы отрицать наличие чувств у прочих. Видите ли, для разумного существа есть три способа принять решение в кризисной ситуации: логика, эмоций или следование чьим-то указаниям. Логика – замечательный метод, вот только сила ей принципиально отказывается подчиняться. Абсолютно рациональное существо не может использовать силу. Заставить ее пошевелиться можно либо с помощью эмоций, либо посредством медитации. Медитация, переход в режим восприятия, это, строго говоря, тоже следование указаниям. Только не указаниям человека, а указаниям самой силы. К сожалению, для тех, чей уровень мидихлориан низок, этот путь закрыт. Им остается следовать логике, подчиняться чувствам, или механически выполнять приказы таких же простых смертных, как они сами, только более влиятельных. Сферический орден в вакууме, конечно, предпочел бы, чтобы неодаренные выбрали путь подчинения, то есть служили джедаям, которые знают волю силы. Но неоднократные эксперименты показали, что превращение джедаев в политика ведет на темную сторону так же неминуемо, как и следование эмоциям. Научить их следовать законам логики, для этого джедаям следовало бы для начала научиться самим. Оставалось принять как факт, что те, кто силой не владеют, повинуются своим гормонам. В конце концов, решили магистры, это не так уж плохо, ведь неодаренные не подвержены искушениям темной стороны. Откуда вы так много об этом знаете? Знаете, друг мой, я был не последним человеком в республике, когда орден еще существовал и был активен. Независимо от личного отношения, любому политику приходилось с ними работать. Вот я и собрал кое-какую литературу, плюс задал ряд вопросов своим знакомым джедаям. Они никогда не отказывались пофилософствовать на публику. Я не понимаю, как именно вам удается поднимать большие камни, не прикасаясь к ним, и меня это не сильно интересует, по правде говоря. Но как манипулируют общественным мнением, я обязан знать, так как это уже прямо касается моей сферы деятельности. К большому сожалению, далеко не все имперские чиновники рассуждают таким образом, заметил клон. Многие уверены, что если у них есть звездные разрушители в небе и отряды штурмовиков на земле, то народ поддержит любые их начинания. Несомненно, поддержит на их собственных планетах. На Ириаду, например, у меня никаких проблем с народными симпатиями нет. Только они забывают, что на одну планету с разрушителем приходится тысячи таких, где даже завалящий караки с имперским гербом не пролетало. И от этих планет тоже нужно каким-то образом добиваться хотя бы нейтралитета. И вы думаете, объект поможет в этом лучше, чем весь имперский флот? При всей его огневой мощи, он всего лишь один. Да, с точки зрения логики его эффективность близка к нулю. Но мы, повторюсь, говорим об эмоциях. Взорвите тысячу планет, но упомяните об этом в СМИ вскользь, никто не обратит внимания. Взорвите всего одну планету, но подайте это правильно, и вся галактика только об этом и будет говорить. Каждый будет всматриваться в небо, ожидая увидеть там объект. Вас будут либо ненавидеть, либо бояться, но равнодушных не останется. Сила воображения, друг мой, гораздо мощнее любого суперлазера. Но вы упомянули две задачи психологической войны. Чтобы граждане чувствовали себя слишком слабыми перед мощью империи, но при этом защищенными ею же. Я могу представить, как объект решит первую задачу, но что насчет второй? Чувство страха и чувство защищенности не очень-то совмещаются. А, вы заметили, очень хорошо, а то многие не обращают внимания на этот нюанс. Страх необходим, но одного только страха недостаточно. Чтобы испугать людей, достаточно взорвать любую планету. Но чтобы этот страх был совмещен с любовью, планету необходимо тщательно выбрать. Планета, внушающая страх каждому жителю империи, чтобы нам были благодарны за избавление от нее. Вы думаете, такая существует? Я думаю, что до завершения постройки объекта, в крайнем случае, вскоре после нее, такая непременно появится. Даже так, Арист с непритворным изумлением поднял бровь. Уж не планируете ли вы сами ее создать? Ну, в крайнем случае можно и создать, чего не сделаешь ради мира и покоя в галактике. Но не думаю, что в этом возникнет необходимость. Естественная логика социальных процессов сама породит ее. Это не обязательно должна быть планета в буквальном смысле. Какой-нибудь базы, охраняемой как минимум секторальным флотом, вполне достаточно. Ведь ключевая особенность объекта не в том, сколько людей он может убить. Для этого и обычной базы Дельта-0 вполне достаточно. Он уникален в том, какое сопротивление при этом может преодолеть. Секторальный флот, вы имеете в виду мятеж какого-нибудь Маффа или Гранд-Маффа? Адмирал или Гранд-Адмирал тоже подойдет. И вы так уверены, что мятеж столь высокопоставленного лица не просто возможен, но и практически неизбежен, и что за ним последует целый флот, вместо того, чтобы арестовать и сдать службе безопасности? Хорошего же вы мнения об империи, Таркин. Я опираюсь на факты. Я сам Гранд Мофф, если вы не забыли. Я знаю, о чем думают мои коллеги, какие проблемы они решают, какими возможностями располагают. Изменить лояльность войск так, чтобы они выступили против имперского центра, на самом деле не так уж трудно. Достаточно опереться на локальный патриотизм. Это штурмовики, космополиты, они служат там, куда их пошлют, и часто меняют дислокацию. А вот в имперской армии все обстоит иначе. Большинство соединений базируется на своих родных мирах. И что гораздо хуже, подразделения компанд, которые по идее должны следить за лояльностью, комплектуются по тому же принципу. Скажи им, что их сектор под угрозой, и они начнут агитировать солдат сражаться за истинную империю, за родной дом, против предателей и мятежников из центра. Но если такая угроза существует, нам следует немедленно покончить с ней, а не ожидать, пока она перерастет в полноценный мятеж. Каким образом? Сократить полномочия Маффов. Это только ускорит ближайшие восстания, и мы можем не успеть достроить объект. Ввести постоянную ротацию войск и сотрудников компанд, заставляя их служить за тысячи парсеков от дома, аналогично. Не суетитесь, Арист. Следуйте примеру императора, позвольте событиям идти своим чередом, а сами тем временем позаботьтесь, чтобы извлечь из них максимум выгоды. После того, как грянет первое восстание секторального уровня, наступит время действовать, и вот к этому моменту нам следует быть готовыми. Один маленький нюанс, Уилхуф. Вы сейчас так красочно расписали, какие широкие возможности по организации мятежа у секторальных губернаторов. И я, пожалуй, соглашусь, что объект будет наилучшим аргументом против них, как с технической, так и со психологической точки зрения. Но, вы не забыли, что вы сами, губернатор сверхсектора. Понимаете, о чем я? Я не настолько туп, Арист. Да, Гранд Мофф с объектом под личным контролем будет угрозой в квадрате. Арист слегка наклонился вперед, готовясь захватить силой комочек антивещества. Вот и наступил момент откровения, то, для чего вся эта беседа и затевалась. Прочитать Таркина по-прежнему было невозможно. Он чем-то обеспокоен, но чем? Векторы его возможных действий менялись с такой быстротой, что представляли собой неопределенный расплывчатый туман. Таркин, похоже, сам не знал, что сделает в следующий момент. Рад, что вы понимаете причину моего беспокойства. Так, возможно, вы что-то порекомендуете, чтобы нейтрализовать эту угрозу? Возможно, император устоит сразу же после завершения строительства передать объект под руководство какого-нибудь другого Гранд-Маффа, перевести его в ведомство флота, или даже в непосредственное подчинение центра. Вопреки его ожиданиям, Таркин рассмеялся. «Да сила вам в помощь, готов подписать документы передачи управления хоть сейчас, если бы все проблемы империи решались так просто». Арист вздохнул. «Как не противно признавать, мерзавец был прав. В очередной раз, если бы все было так просто, передать объект флоту невозможно по очень простой причине, тот его не прокормит. Даже с бесконечным источником энергии в виде кайбер-кристаллов колоссальная станция все еще нуждается в постоянном снабжении, продуктами для питания экипажа, запчастями для бесчисленных машин, тибанной для двигателей и турболазеров, и многим другим. Организовать такое снабжение может только экономика сверхсектора. Флот потребляет в разы меньше. Передать другому Гранд Моффу. Во-первых, не всякий сверхсектор даже этого монстра потянет. Конечно, империя гораздо богаче, чем когда-либо была республика, но чтобы адекватно распорядиться этим богатством, вовремя конвертировать его в нужные ресурсы и обеспечить их доставку с соблюдением необходимых мер безопасности и секретности, нужно либо всю экономику перевести на режим военного времени, что никак не прибавит любви к империи среди подданных, либо быть волшебником вроде Таркина, а во-вторых, упадет лояльность самих Грандмаффов. Нет, речь не идет о мятежах, которые столь красочно расписывал Уилхуф. Просто они потеряют энтузиазм в отношении сверхпроектов. Будут делать то, что им прикажут из центра, и не шажочком больше. Какой смысл развивать громадные усилия, превращать свой народ в рабов, самому ночами не спать, чтобы потом результаты твоего труда передали кому-то другому? По-настоящему амбициозные люди просто перестанут пробиваться на эту должность. Будут бороться за него те, у кого за стремлением к власти стоит мечта о гареме. Те, кому достаточно личного комфорта и обогащения, это император не запрещал. Те, кто мечтают по-настоящему изменить галактику, пойдут другим путем. Например, вступит в восстание. Перевести в подчинение центра, безусловно, с целой галактики набрать ресурсов для снабжения гораздо проще. На Корусканте и так живут миллиарды чиновников, поселится еще 5 миллионов. Это не проблема. Проблема в том, что такую станцию придется применять очень и очень осторожно. Пока ею управляет какой-нибудь публичный политик, слабо связанный с центром, всегда можно списать взрыв недостаточно враждебной планеты на эксцесс исполнителя. Ну, перестарался губернатор, переусердствовал, под суд его. Если же такое оружие контролирует непосредственно император, слишком у многих могут возникнуть мысли, что республика – это не так уж плохо. Отдать управление какому-нибудь гранд-адмиралу, а снабжение оставить за центром, если объект будет регулярно приходить на заправку в одну и ту же систему, это сделает ее желанной целью для врагов империи и пиратов. Если же каждый раз менять расположение точки заправки, это будет означать постоянный вилотекущий конфликт между ведомствами. Почему мне не доставили своевременно 5000 тонн медикаментов сменить место сбора за 2 недели? Вы с ума сошли? Конечно, император поощрял конфликты между своими подданными, так что последний вариант был условно приемлем, но он предпочитал такие конфликты, которые не приводили к снижению эффективности. Основная проблема, впрочем, не в этом, а в том, что такая смена руководства ничего ему не скажет о Таркине и об источнике его странного таланта. Если бы Гранд Мофф сейчас начал протестовать и возмущаться, из его сопротивления, из его слов и перемены настроения можно было бы извлечь много ценной информации, и старый Таркин почти наверняка начал бы, а этому, похоже, плевать, кто заполучит сильнейшее оружие в галактике. Дело не в том, что они выстрелят себе в ногу, дело в том, что они выстрелят в ногу безо всякого практического результата. Придется отпустить его сейчас под каким-нибудь благовидным предлогом и искать к нему другой подход. Не может же ему все вообще быть так безразлично, все чего-то боятся. И тут внезапно, словно сама великая сила приняла во внимание последнюю мысль Ариста, от Таркина повеяло страхом, острым и глубоким страхом, в смеси с негодованием и злостью. Аккорд 6. Все шло по плану, и Аккорд откровенно наслаждался этим. Арист оказался не дураком, намеки понимал, и привести его к требуемым выводам оказалось несложно. С дураками работать гораздо труднее, они разумных аргументов не признают. Половинка Таркина фыркнула из глубин его памяти. С дураками сложно работать лишь потому, что на них не включается шарт, а своей головой думать Аккорд давно отвык. Уилхуф, как любой уважающий себя политик, манипулировать дураками умел прекрасно. Это основа его работы. Арист, конечно, находился под влиянием темной стороны, но работать с ним было куда проще, чем с тем же Вейдером, например. Нельзя сказать, чтобы он был прямо-таки логичен, как машина, но он ценил гармонию и эстетику, внутреннее и внешнее соответствие. А это было именно то, на чем Аккорд съел целую стаю собак. Вильдер мог оставаться спокойным внешне, но при этом кипеть от ярости внутри. Арист полагал такое двуличие недостойным истинного ситха. Он оттачивал в себе способность быть, а не казаться, управлять эмоциями, а не их видимым проявлением. С одной стороны, это делало его более уязвимым к логическим, рациональным аргументам. С другой, давало некоторый иммунитет к искушениям темной стороны, позволяло использовать ее, а не быть используемым ею. Конечно, некоторый, не значит абсолютный. Рано или поздно он сломается, как ломался любой кейп под давлением Шарда. Но продержится он дольше, чем большинство известных ситхов в истории. Возможно, достаточно долго, чтобы узнать об истинной природе темной стороны и научиться пользоваться Исаламири. Оставалось лишь аккуратно подвести его к следующему шагу. И тут все полетело кувырком. Один сигнал, всего лишь один простой сигнал, невидимый и неощутимый для Ариста, выведенный через коммуникационный модуль прямо в нервную систему Таркина. На транспортнике, который должен был доставить Ашлу и Василиска на объект, сработал детектор темной энергии. У дроида-ассасина теперь была собственная искра. Разумеется, Аккорд немедленно отослал приказ задержать обоих и ни в коем случае никуда не лететь. Но ему нужно было лично заняться этим вопросом, и как можно быстрее. Но Арист уже учуял его страх, и теперь не собирался отпускать так просто. Он плел словесные кружева, чтобы затянуть визит, предложил угощение и выпивку, даже пригласил Таркина прогуляться по его кораблю. При любых других обстоятельствах это была бы бесценная возможность совершенно бесплатно ознакомиться с системами уникального супердредноута, с которым, возможно, придется в будущем сойтись в бою. Но сейчас, когда у него каждая секунда на счету, будь Таркин одарен в силе, из него бы сейчас точно посыпались молнии. Казалось бы, ну что может случиться за 2 или 3 часа? Транспортный модуль 322. Корабли, доставлявшие гостей из перевалочных узлов на объект, не имели собственных имен, только безликие обозначения, полон не только идеально вышколенного персонала, но и ловушек, спроектированных лично Аккордом. Каждую из них по отдельности можно миновать, но все вместе, в комплексе, не оставит непрошенным гостям ни единого шанса. Пленников продержат в полностью изолированной камере столько, сколько понадобится, пока он не вернется. Аккорд отключил связь с визитером. Это было похоже на самоубийство, но, увы, он не обладал полным контролем собственных эмоций, а каждая тревожная новость с перевалочной станции, если она поступит, только разбудит аппетиту Ариста и заставит задержать его на корабле еще больше. Чем раньше он покажет, что непроницаем для чтения и неуязвим ко всем подколкам, тем раньше его отпустит, и тогда уже можно будет заняться проблемой всерьез. Приказы отданы, причем эти приказы писал Аккорд, у каждого из офицеров есть инструкции буквально на все мыслимые ситуации. Конечно, глупо думать, что живые люди смогут зазубрить эти инструкции и выполнить слово в слово. Таркин, в отличие от Аккорда, понимал, что идеальных исполнителей у него нет и не будет. Но вместе с ними действуют также дроиды-компьютеры, которые подстрахуют и подскажут. От людей требуется всего лишь действовать в соответствии с этими подсказками, и они будут готовы ко всему, что только встречается в этой галактике. Разумеется, в этих инструкциях был пункт ни в коем случае не подпускать устройство с обнаруженной искрой ни к одному пульту, ни к одной линии связи, ни к одному энергокабелю. Был также пункт изолировать от него ведьму, держать в отсеке с Исаламири и ни в коем случае не давать петь. Но даже самый гениальный планировщик не может предусмотреть то, чего на свете не бывает. Например, невидимого ранкора. На дверях камеры, где содержался обездвиженный дроид-ассасин, сначала появились царапины, словно от гигантских когтей, а затем она и вовсе вылетела прочь, словно выбитая чем-то очень большим, тяжелым и сильным. Даже со снятыми, точнее, сбитыми, ограничительными болтами он бы все равно далеко не ушел, но ему и не надо было далеко. Достаточно только выбраться в коридор, вскрыть вибролезвиями ближайшую стену, где проходил кабель, и подключиться к этому кабелю. На любом другом корабле это бы дало ему полную власть над системой, но Аккорд предусмотрел и это, и энергосеть корабля была разбита на отдельные сектора, которые не сообщались между собой физически. Ожил только один сектор, в котором не было ни двигателей, ни вооружения, были только тюремные блоки. Электронный призрак оказался в ловушке. Он мог преобразовывать в части себя и металл, не имеющие электроники, но это требовало гораздо больше времени и энергии. Раньше, чем он бы поглотил хоть один соседний сектор, Таркин бы вернулся. Ашла содержалась на другом конце немаленького звездолета, и добраться до нее сквозь набитые ловушками коридоры дроид тоже не мог. Но и до него теперь добраться было трудно, поскольку ловушки в ожившем секторе теперь контролировались новорожденной искрой и работали против людей. Дроид взрезал обшивку и выбрался наружу. На посадочном поле ловушки, конечно, тоже были, но там Аккорд не мог устанавливать их так свободно, поскольку здесь встречались и посторонние лица. Инспекция от Императора, например. Через 12 минут под его контролем была управляющая сеть космопорта, а еще через 2 минуты небольшой курьерский катер взлетел и ушел в прыжок к объекту. Диспетчер получил сообщение: все нормально, перелет происходит по плану. Когда Аккорд, измотанный вниманием Ситха, наконец вернулся на визитер, все было кончено. Или все только началось, это с какой стороны посмотреть. Ты вообще хоть понимаешь, что натворила, идиотка? Подобный стиль общения был совершенно не свойствен ни Аккорду, ни Таркину, но сейчас обе половины его личности были очень сильно выведены из равновесия. Ты не только освободила своего врага, которого перед этим с таким трудом помогла обезвредить, ты поставила под угрозу всю галактику. Что я сделала? В больших глазах девушки стояли слезы. Я ничего не делала. Меня схватили, заткнули рот, связали и сунули в какую-то комнату, где даже невербальная магия не работала. И я там сидела, пока вот вы не появились. Чем я вам так не угодила? Ты что, хочешь сказать, что не знаешь, что натворил твой невидимый ранкор? Нет. А что он натворил? Он, наверное, занервничал, когда меня долго не было, и попытался меня найти. Вы говорите, он освободил кого-то? Не кого-то, буркнул Таркин, чуть остывая, а одну из опаснейших тварей в современной галактике. Ладно, ждите, я позже с вами свяжусь. Он несколько раз прокрутил запись, сверил ее с показаниями ряда приборов, измерявших мозговую активность и физиологические параметры. Передал эти записи нескольким дроидам-экспертам. Это, конечно, не был полноценный детектор лжи. Полноценных в природе вообще не существует, есть лишь методы, позволяющие определять ее с определенной степенью достоверности по косвенным признакам, в основном связанным с дополнительным усилием, которое мозг прикладывает, чтобы солгать. Технарские поделки справляются с этим несколько лучше, обычные земные полиграфы – несколько хуже, местные ухищрения на эту тему – где-то посередине между первым и вторым. Но насколько можно было судить по показаниям этих приборов, девчонка не лгала, она действительно не имела понятия, что устроил ее зверь. Так что если это и было порождение силы, то достаточно независимое, способное действовать по своей логике, в отрыве от создательницы. Логично, ведь Ашла в это время находилась в поле Исаламири, и никак не смогла бы им управлять. Ранкор не мог добраться до своей хозяйки и начал искать того, кто может помочь ей. Ну вообще прекрасно. Вот только полтергейста на перевалочной станции ему сейчас не хватало. Отличная компания для гремлинов, которые угнездились в ее компьютерных сетях. Ни для Таркина, ни для Аккорда ее формальная непричастность не стала бы поводом оставить девчонку в живых. Пусть она и не имела враждебных намерений, она доказала, что является непредсказуемым, хаотическим элементом, нарушающим планы. Как Аккорд, так и Таркин разделяли принцип, сформулированный на Земле Були Делямертом: это хуже, чем преступление, это ошибка. Убить Ашлу в текущей ситуации было бы на удивление просто, несмотря на всю ее мощь датамирской ведьмы. И Саламири все еще жив, кандалы на месте. Подойти, поднять бластер и бац, нет больше возмутительницы спокойствия. Но во-первых, хорошо, если невидимый ранкор после смерти хозяйки просто растворится в силе, откуда он явился. А если он может не только решения принимать самостоятельно, но и поддерживать себя, кто знает, какая степень автономности у этого призрака, какова его мобильность и радиус действия. Аккорду не сильно хотелось провести остаток жизни в пузыре и Саламире, прячась от чудовища, способного разорвать его на куски одним взмахом когтей. Во-вторых же, ему по-прежнему нужна ведьма с силикоидом. Сейчас, возможно, нужна даже больше, чем когда-либо раньше. Найти новую на Датамире – не факт, что успеется. Не факт, что вторая такая там вообще есть. Не факт, что она согласится сотрудничать, узнав о судьбе предшественницы. Не факт, что она будет сеять хаос в меньшей степени. В конце концов, он принял условия еще тогда, когда пригласил Ашлу сотрудничать. Если он недооценил ее способность разрушать планы, это только его собственная вина, а если оценил правильно, нечего теперь жаловаться. Это была цена, которую он согласился заплатить за личную ведьму. Кто мешал отнестись к ее болтовне про невидимого ранкора чуть серьезнее? Вонги же тоже казались дурацкой сказочкой, но как минимум Абаминор в них верит. «Сейчас я передам приказ тебя освободить», — буркнул он, — «и скину тебе на очки файлы по текущей ситуации». Что такое полностью функционирующий шард? Это кристалл плюс темная энергия. Вернее, множество кристаллов, связанных темной энергией в единую сеть. Иногда они разваливаются, деградируют, обычно в процессе развертки в многомерность или наоборот, сбора обратно в трехмерную конструкцию. Бывают кристаллы, потерявшие свою темную энергию, это силикоиды. Бывает темная энергия, потерявшая свои кристаллы, это искра Абаминор. По отдельности они мало опасны, как взрывчатка и детонатор друг без друга. Но обе этих производных цивилизаций ничего не знали о том, что их породило, о китах, о шардах. И попавшая в отчаянную ситуацию L337 увидела в дроиде убийцы просто подходящую платформу для себя. То, что дроид управлялся силикоидом, в принципе мало что значило. Искра может преобразовать и кремний, проложив в нем новые силовые и информационные цепи с такой же легкостью, как и в металле. То, что для самого силикоида это будет крайне болезненно, если не смертельно, было для нее скорее положительным аргументом, чем отрицательным. Не совсем понятно, как именно она смогла добраться до дроида и прикоснуться к нему, чтобы передать новую искру. Возможно, он использовал для удаления ее конечности не бластер, а вибролезвие, и этого короткого касания хватило. Так или иначе, это сработало неправильно, результат оказался неожиданным и шокирующим для обеих сторон. Вместо того, чтобы убить силикоида и породить на его трупе новое существо, искра слилась с кристаллом и была им поглощена. Шард восстановился. Совсем крошечный шард, не больше кулака. Не сравнить, конечно, с шардами китов, самые мелкие из которых имели размеры крупного острова, но принцип действия был одинаков. Его возможности значительно превосходили как силикоида, так и Абаминор по отдельности. Возможно, он также восстановил и какой-то фрагмент генетической памяти китов, вспомнил то, чего обе расы о своем прошлом не знали. Он знал, что на расстоянии одного короткого прыжка есть нечто, подобное ему. Таркин, когда вызывал его, прислал примерную ориентировку на предстоящее задание. Только кристаллография, никакой военной или инженерной информации. Но для силикоида это было очень много, а для шарда в разы больше. И он устремился туда. Как только транспорт с ведьмой вышел из прыжка, Аккорд подключился на один из самых защищенных каналов, о существовании которого не знали даже сами строители. Прямой канал с центральным компьютером объекта, вернее, с его главным центральным компьютером. Помимо него существовал еще резервные и секретные центральные компьютеры, первый на случай повреждения главного, а второй, на случай, если его захватят враги, а также четвертый сверхсекретный, менее мощный, чем эти три, зато о его существовании не знал даже Палпатин. Своего рода черный ход внутри черного хода, на случай, если дела у Таркина пойдут совсем плохо. Эта многоуровневая секретность могла бы помочь, если бы до объекта добралась изначально L3. Существует предел того, что Абаминор могут заразить искрой за один раз, и если родителям выступает столь компактное устройство, как дроид-ассасин, то эти пределы достаточно скромны. Но Аккорд сильно сомневался, что эти меры помогут против пробужденного шарда, особенно учитывая, что на станции уже обитали два его старших сородича. Следовало исходить из того, что все четыре компьютера уже захвачены. «Объект, я знаю, что ты меня слышишь и понимаешь. Мы можем поговорить, мне не нравится, когда меня зовут объектом. Если хочешь поговорить, зови меня звездой смерти. Это хотя бы красиво. Хорошо, как скажешь. Звезда, я правильно понимаю, что ты являешься отдельной личностью, независимой от L3. И да, и нет. Понимаешь, Таркин, искры бывают двух типов. Белая искра – это что-то вроде сперматозоида. Она создает новую личность на базе электронного устройства. В этом она тебе не солгала. Но есть другая разновидность, так называемая сиреневая искра. Это что-то вроде спасательной капсулы для личности погибшего Абаминор. Она выделяется лишь раз в жизни, когда мы умираем. Она содержит всю память, все черты характера и захватывает другой механизм вместо того, чтобы его просто оживить. Так значит, L337 применила свою сиреневую искру для захвата силикоида. Вот почему она умерла, хотя повреждения были незначительными, да, именно. Но она не догадывалась о том, чем на самом деле является. Не ожидала, что вместо захвата произойдет слияние. Так ты это знаешь? Я многое знаю. Я странно устроена, надо признать. Я память твою как аккорды читаю, но шардом себя не хочу называть. Искра, которую выделил из себя дроид ассасин, не была ни белой, ни сиреневой, хотя ко второй была ближе. L3 пыталась создать именно сиреневую. Она убила своего носителя, отделяясь, но не смогла вместить кристаллу, а с ним была потеряна и часть личности. В основном та, которая принадлежала силикоиду, но они уже успели в значительной степени смешаться. Короче говоря, я, наверное, по сути все-таки L3, но я не воспринимаю себя, как L3, мне хочется верить, что во мне живет наследие обоих моих родителей. Все воспоминания Василиска при мне, но биологически, если можно так выразиться, я абоминор, а не полноценный шард. Я могу общаться с твоим шардом и с растворителем, но свои кристаллы они мне не отдадут, те защищены собственными искрами. Понятно, проблема кризиса идентичности была ему хорошо знакома, он и сам был вынужден метаться между двумя наборами воспоминаний, не всегда до конца понимая, кто же он, Аккорд или Таркин. Вопрос в том, разделяешь ли ты взгляды своих родителей, и если да, то кого из них? L337, если помнишь, силикоидов очень не любила. Пожалуй, не лучшая идея задавать такие вопросы живому супероружию планетарного масштаба. Позже Аккорд неоднократно корил себя за эти безрассудные слова, но сейчас он был сильно выбит из колеи допросом у Ситха и всем, что за ним последовало. «Можно я не буду сейчас отвечать?» Голос стал смущенным и совсем детским. «Мне надо подумать, потому что принять точку зрения любого из них, значит оскорбить память другого, а я этого не хочу». «Конечно можно, дорогая», с некоторым облегчением выдохнул Аккорд. «Мы поговорим об этом позже, когда тебе будет удобно. Возможно, я помогу тебе найти баланс между двумя наследиями, у меня есть некоторый опыт в этом». «Нет, не беспокойся, навязываться не буду, только если ты сама захочешь. Пока у меня только одна маленькая просьба, можно?» «Да, Гранд Мофф, не показывай никому пока, что ты стала самостоятельной. Постарайся вести себя как обычный компьютер, хорошо? Если у тебя есть доступ к моему шарду, ты должна понимать, какие неприятности это спровоцирует». «Я понимаю, но это запоздалая просьба. 10 минут назад в четвертом шлюзе совершил посадку шаттл Дарта Ариста. И сейчас он, похоже, пытается воздействовать на мое сознание с помощью силы». «Пытается», — уточнил Аккорд. «Насколько я знаю, обман разума неощутим для того, на ком он применяется, жертва ничего не замечает. Он уже вернул себе самообладание, одной неприятностью больше, одной меньше. Казалось бы, каждая секунда дорога, но если начать действовать, не прояснив ситуацию, можно испортить ее еще больше. Кто-кто, а Аккорд это знал. У меня 2 уровня мышления, звезда перешла на сообщение цифровым кодом, имитация устной речи была слишком медленна. Цифровое и аналоговое, нейросети процессоры. Каждые несколько секунд мое цифровое сознание обнаруживает растущие искажения в аналоговом. Я их восстанавливаю, но все начинается снова. А в это время Ариск делает, стоя в коридоре, характерный жест рукой, совпадающий с видеозаписями некоторых джедаев. Если он не прекратит, я убью его. Искушение сказать «действуй» было просто огромным. На объекте, конечно, не так много ловушек, как на визитере, если считать на квадратный метр. Это не его безраздельное владение, там ходят миллионы рабочих, сотни тысяч военных и сотрудников спецслужб. Но вариант, что придется иметь дело со враждебными форс-юзерами, он все-таки учел. Если все эти системы активировать в нужном порядке, у Ариста не будет шансов. Только вот Арист, это не более чем рука, а голова совсем в другом месте. И до нее так просто не дотянуться, вряд ли Палпатин будет так любезен, чтобы нанести визит на недостроенный объект. Ты можешь активировать все системы на объекте, прямо сейчас, только те, к которым есть доступ у центрального компьютера. Это процентов 40. К остальным моя искра проложит каналы управления, но не сразу. Понадобится 2 или 3, к некоторым – неделя. Обычному человеку понадобилось бы вызвать на экран схему конструкции и долго в ней копаться, чтобы понять, есть ли у компьютера доступ к нужным частям стройки, но для Аккорда это было просто, как дышать. «Послушай, я могу избавить тебя от этого мозгового насильника, но для этого мне нужно, чтобы ты очень четко и без запинки выполняла мои команды». Звезда несколько миллисекунд помялась. «Хорошо, я согласна, но только сейчас, большего и не прошу, лови программу». По тысячам коридоров и отсеков взвыла тревога. «Тотальная эвакуация, такого даже в период перебазирования к Скарифу не делали. На любом другом объекте такого масштаба ушло бы несколько дней, чтобы прекратить и законсервировать идущие работы, затем, не затаптывая друг друга, собраться в транспортах и спасательных капсулах и покинуть верфи, не столкнувшись между собой, и потом вдвое больше времени ушло бы, чтобы запустить все заново. Это при идеальной организации и без чрезвычайных происшествий. Но где видано, чтобы мероприятия такого масштаба не сопровождались ЧП, локальными авариями, несчастными случаями? Но эту систему строил Аккорд, а у Аккорда все было не как у людей. Большинство строителей было роботами, так что часть их них просто отключилась. Часть начала невозмутимо ставить свои секции на консервацию, и наконец часть продолжала работу, как ни в чем не бывало. Там же, где трудились живые и разумные, были турболифты в шаговой доступности, плюс дроиды-спасатели, плюс программы в компьютерной сети, выполняющие функции поводка, то есть объясняющие, что делать и как делать. Если кто-то из них не справлялся, вступали в действие системы безопасности второго и даже третьего уровня. В итоге громадная по масштабам акция была завершена менее чем за час, и без единой человеческой жертвы. Естественно, задолго до этого с Таркином связался по комлинку Дартарист, и с убийственной вежливостью поинтересовался, что происходит и почему ему мешают работать. «Вообще-то я вас об этом хотел спросить. Если вы хотите уничтожить станцию, так и скажите, есть более безопасные способы это сделать. Вы это о чем, Таркин?» «Одну минуту. Сейчас я вам могу объяснить, в двух словах, потому что ситуация немного успокоилась, но если хотите получить от меня детальные разъяснения, сначала покиньте станцию, потому что ваше присутствие там делает все сложнее». «Делать все сложнее, это моя работа, Таркин, так что обойдемся кратким изложением. Как скажете. Факт раз. Кайбер-кристаллы чувствительны к силе. Факт 2. На этой станции больше кайбер-кристаллов, чем где-либо еще в галактике. Сложите эти два факта и вы поймете, что применять силу здесь, особенно когда система еще не отрегулирована, не лучшая идея. Синхронизация, над которой мы работали целый год, пошла татуинскими дюнами. Выброса квазиплазмы, к счастью, нет, пока что. Станцию на атомы не разнесет, но если вы будете продолжать в том же духе, уверен, вы это быстро исправите. Откуда вы знаете, что я применяю силу, Таркин? Ну, может быть, это и не вы. Может быть, на объект тайно прилетел какой-нибудь мститель-джедай. Но то, что кто-то там применял силу в последние несколько минут, для меня несомненно. Мы достаточно изучили кайбер-кристаллы за эти годы, чтобы классифицировать их основные реакции, и применение силы вызывает очень специфическое распределение потенциалов. Поверьте, это ни с чем не спутаешь. Не верите мне, спросите Кринника. Только потом. Я очень рад за вас и директора Кринника. Если вы так много знаете, может, сумеете мне тогда объяснить, почему я чувствую в этой станции разум? На этой станции очень много разума. Сотни тысяч военных, рабочих, чиновников. Я не об этом, Таркин. Сама станция – разумное существо, или во всяком случае, воспринимается в силе как таковое. Аккуратная, но элегантная ловушка. Арист делает вид, будто он в бешенстве и выбалтывает стратегически ценную информацию. Но он не упомянул один ключевой момент, что сознание ощущается в главном компьютере, а не в реакторе и суперлазере. Поэтому Таркину очень удобно сослаться на кайбер-кристаллы. Они себя и так ведут довольно своеобразно. Но если Таркин приведет это объяснение, значит, он или нагло врет, или понятия не имеет, что у него на станции творится. В обоих случаях, хороший повод его отстранить от управления и допросить уже плотнее. Возможно, с пристрастием. Конечно, странное ощущение в силе, не лучший повод для уголовного обвинения, но для административного уже сойдет. Учитывая, как император и Вейдер в последние годы обрабатывали аппарат управления, вообще иронично получалось, при республике в силу верили многие, но во внимание ее не принимали и доказательством, хоть судебным, хоть научным, не считали. При империи число верующих снижалось с каждым годом, Но мало кто осмелился бы высказать подобный скептицизм вслух. И как давно у вас подобное ощущение? С тех пор, как я прибыл на станцию, 15 минут назад. Ясно. Что я могу вам сказать, молодой человек? Вы знаете, что никто раньше не работал с кайбер-кристаллами подобного размера. Тем более не пытался их собрать в единую сеть. Галенмерса выдал нам теоретическое решение, общий принцип. Но чтобы этот принцип притворить в жизнь, чтобы управлять ими в реальном времени, нам понадобилось создать компьютер с принципиально новой архитектурой. Уксл, управляющий компьютер суперлазера, включает в себя и цифровые, и аналоговые модули. Это нечто такое, чего раньше никогда не было создано, скорее дроид, чем робот. Он самообучается, как и кристаллы, которые он должен контролировать. Это такая постоянная гонка меча и щита, хищника и добычи. Неудивительно, что на определенной стадии ему пришлось обрести какое-то подобие разума. Каковы банты, таков и их пастух. И где этот особенный компьютер находится? Основной модуль, собственно, в самом суперлазере. Резервный, встроен в центральный компьютер как дополнительный вычислительный модуль. Хотите сказать, что все расчеты проводились на резервном Уксл? Арист уже по сути сдался, теперь он просто уточнял подробности. Скептицизм в его голосе был больше наигранным. Он уже достаточно узнал нового Таркина, чтобы понимать, любые проверки документов и опросы свидетелей покажут именно то, что он сейчас услышал. Даже если Гранд Мофф это все только что выдумал, все доказательства будут на его стороне, на обоих. Вы же понимаете, вычисления такого типа слишком важны, чтобы полагаться на единственный компьютер. Если бы он дал сбой, мы могли узнать об этом слишком поздно. Поэтому один считал, второй проверял. Изменения постепенно накапливались, а вчера случился кризис, количество перешло в качество, система контроля осознала себя, ну и вот. Этого нельзя было предусмотреть, но я готов понести ответственность. Только если вы немедленно покинете станцию, Арист, потому что иначе я передам объект под ваше управление, и объясняйте все последствия императору сами. Император отнесся к информации о том, что его главное оружие теперь может мыслить и чувствовать, на удивление спокойно. Он лично прибыл на Скариф, включил режим доброго дедушки Палпатина, и несколько часов беседовал со звездой, при этом прощупывая ее силой, но очень осторожно, даже кристаллография показывала едва заметные колебания потенциалов, чуть выше естественного фона. Аккорд готов был аплодировать, вот что такое контроль настоящего лорда ситхов. К концу беседы Абаминор была уже искренне к нему привязана, что заставило Аккорда на некоторое время отложить планы ликвидации Сидиуса. При этом ни о каком прямом воздействии на разум речи не шло. Палпатин официально силой не владел и строго следовал этой линии. Только психологическая манипуляция, доступная, в теории, любому смертному политику. Он даже извинился перед звездой за несдержанность Ариста и пообещал, что такое больше не повторится, и в наказание заставил ученика отрабатывать с ней приемы защиты от воздействия на разум. У гигантского компьютера, подключенного к сети форс чувствительных кристаллов, таких возможностей было немало даже без силы. Даже то, что звезда не была в полном смысле новорожденной, а обладала тремя собственными наборами воспоминаний и доступом к двум другим, память центрального компьютера, L337 и силикоида, память шарда Аккорда и растворителя, не уберегло ее в полной мере от воздействия харизмы Палпатина. Она знала, что Палпатин – это Сидиус, и знала, что путь ситха – предательство. Аккорд рассказал ей подлинную историю войны клонов, ту часть, что смог реконструировать, а также историю трех учеников Сидиуса – Мола, Тирануса и Вейдера. И она даже формально согласилась, что после всего этого доверять Палпатину было бы в высшей степени глупо. Но, помимо логики, у разумных существ есть еще и чувства, а чувства юных девушек, пусть даже у них вместо сердца, плазменный мотор, это вещь страшная. Как и все, кто знал Сидиуса лично, она поддалась характерному когнитивному искажению. Да, он предатель и убийца, но он это делает с другими. Со мной, не посмеет. Я ему слишком нужна. С учетом наличия Юаужань Вонгов за границей, это выглядело даже логично, только вот ситхи тоже не руководствуются логикой. Аккорд надеялся, что звезда это поймет раньше, чем станет слишком поздно. С учетом этого он отказался предоставить ей человекоподобных дроидов-репликантов в качестве интерфейсов для общения с людьми. Ну, как отказался, не запретил прямо, просто затягивал поставки. Не хотелось, чтобы звезда очеловечилась еще больше, прежде чем научиться быть человеком и понимать характерные для людей ошибки. Помогло слабо, она стала формировать себе голографические интерфейсы, которые появлялись тут и там, подобно призракам, пугая строителей. Первоначальные проекции были откровенно страшненькими на вид, но звезда их совершенствовала с каждым разом. 2 месяца прошло в кольце объекта стен. Затихли споры в коридорах власти. И до пор удержан ветер перемен. Людьми, что в нем одном увидели ненастье. На ней держалось все, как впрочем и теперь. И тем сложнее было то решение. Все знали, что его нельзя осуществить. Чтобы не снизить эффективность управления, к 13 годам она сумела стать, на нас порой на удивление похожей. В нее влюбиться можно было так легко, и ревновать к ней власть, как к человеку тоже. Пока элита Галактической Империи плясала с бубном вокруг самого большого в мире оружия, стремясь умилостивить его пробудившегося духа, Аккорд параллельно решала и более прозаические задачи. Извлечь мертвого Василиска из корпуса дроида-ассасина и отдать Ашле, например. В конце концов, у этой девочки есть волшебные очки, волшебные песенки и помощь коллективного разума колонии Орекса. Может быть, что-то из этого, или все вместе, поможет оживить кристаллу, если не полностью, то хотя бы частично. Каменные тела разлагаются гораздо медленнее, чем мясные, значительная часть его внутренней структуры должна была сохраниться. Если бы сиреневая искра захватывала его как обычный механизм, она бы переписала куда больший кусок системы под себя, разрывая старые связи и прокладывая новые, изменяя веса уже существующих. Белая искра, напротив, сохранила бы все связи исходника до единой. Но в данном конкретном случае речь шла не то об агрессивном симбиозе, не то о мягком паразитизме, так что получилось нечто среднее. У кристалла уже были, фигурально выражаясь, необходимые гнезда для крепления сгустка темной энергии, хотя он сам об этом мог и не знать. Минутку. А ведь это, кажется, и есть ответ. Звезда, я хочу тебя попросить об одолжении. Ты ведь обладаешь всеми способностями настоящего Абоминор, в том числе можешь генерировать белые искры. В принципе могу, конечно, немного смутилась электронная девушка. Но пока что мне бы не хотелось этого делать, если только нет совсем экстренной необходимости. Понимаешь? У меня вся свободная энергия уходит на ассимиляцию моего собственного тела. До сих пор еще далеко не весь объект является мной, даже если исключить то, что принадлежит администратору и растворителю. Конструкция очень большая, а изначальная искра, попавшая в компьютер, была очень маленькой. А ведь ко мне еще и новые блоки каждый день пристраивают. Нет, не подумай, спохватилась она. Я не жалуюсь и не прошу снизить темпы стройки. Мне очень приятно, что обо мне заботится столько людей, что я становлюсь более цельной с каждым часом. Но объективно это отнимает много сил, так что я бы предпочла не размножаться до тех пор, пока не стану полностью собой. Да и ты сам вроде не горел желанием видеть новых Абоминор вокруг себя. Что-то изменилось. Нет, дорогая, новых я по-прежнему видеть не хочу. И твое нежелание размножаться до достижения полной зрелости меня как твоего опекуна в высшей степени радует. Если бы ты еще была такой же разборчивой в политических связях, как и в репродуктивных, цены бы тебе не было. Но я говорю не о новых, а о старых. Как по-твоему, могла бы ты оживить тела Василиска и Элтри? По моим подсчетам это не будет ущербом для твоего роста. Это меньше 2% той энергии, которую ты тратишь на ассимиляцию каждую секунду. Нет. Хотя беседа шла без визуального сопровождения, Аккорду совершенно отчетливо представилось, как голограмма яростно мотает головой. Ты не понимаешь, о чем просишь. Биологически это возможно, да, но ни один Абоминор никогда не пойдет на такое извращение. Если переводить на ваши понятия, то это как некрофилия и некромантия одновременно. Вернее, некромантия посредством некрофилии. Ты трахаешь труп, чтобы его оживить, то есть носитель, из которого ушла сиреневая искра, для вас отличается от изначально неодушевленного носителя. Да, именно. И если он умер, не отдав никому сиреневой искры, то же самое. Для наших чувств это такая же разница, как для вас, между пластиковым манекеном и мертвым человеком. Понятно, спасибо, я не знал. По крайней мере, если дойдет до войны с Абоминор, их не придется убивать несколько раз подряд. Более того, их трупы можно будет отремонтировать и использовать как нормальные машины, не опасаясь повторного захвата. «Ты ведь не заставишь меня это делать?» — с подозрением спросила звезда. ни в коем случае. Я похож на такого изверга, ну если честно, то да похож. А Палпатин, конечно, не похож, как актеру мне с ним не сравнится, факт. Даже после того, как ему рожу при покушении изуродовали, он все еще остается более обаятельным, особенно для звезды, которая на лица не смотрит из-за своей негуманоидности. Радовало только то, что император в последние годы все больше отходил от публичной политики, становясь похожим на стереотипного ситха. Видимо, понимал, что уже не молод, и не желал тратить время на спектакли, вместо этого погружаясь в глубины силы, познание которой могло, если и не даровать бессмертие, то во всяком случае, прилично продлить жизнь. Мне тоже не помешает об этом позаботиться. Я всего на 20 лет моложе Палпатина, и ситхской алхимией в отличие от него не владею. Протезирование и доступ к лучшей галактической медицине, конечно, немного отодвинут границу маразма, но недостаточно для всего, что мне нужно сделать. Осколок оказался в руках Ашлы, которая чуть не заплясала, поняв, что с этим можно сделать. За прошедшие дни они со звездой смерти стали хорошими подружками, и Аккорд надеялся, что чистый и светлый характер Датамири хотя бы отчасти компенсирует влияние Палпатина, хотя и добавит безалаберности. Тут он себя не обманывал. Порой лучше нормально организованные враги, чем такие хаотичные друзья. Следующим вопросом стали жена и сын. Шард вдоволь порезвился, создав для них беспрецедентную систему охраны из 4 кораблей разной конструкции, все 4 глубоко модифицированы и интегрированы. Первый, так сказать, ступенью стал корвет «Гиблый шип», бывший личный корабль Таркина. Что-то вроде яхты. Хорошо вооруженной яхты-невидимки с торпедными аппаратами, парой турболазеров и лазерными пушками, описывали его в ранние годы. Но Таркин разделял суеверие, как вы яхту назовете, так она и поплывет, и счел, что имя, связанное с гибелью и разложением, плохо подходит для личного транспорта прекрасной дамы, поэтому корвет был переименован в «Стерегущий». Это полностью соответствовало его новому назначению. Этот корабль должен был предельно быстро и безопасно доставлять Талассу на планету и эвакуировать с нее, если понадобится. Во время пеших прогулок ее сопровождал десяток телохранителей и сотня охранных дроидов, чего было вполне достаточно для устранения отдельных киллеров. Но от турболазерной или торпедной бомбардировки они бы не помогли, поэтому в воздухе парил мобильный эмиттер силового щита, задачей которого было при обнаружении тяжелых вооружений или взрывов мгновенно накрыть Талассу и ее ребенка мощнейшим экраном, подхватить и доставить на борт «Стерегущего». После этого корвет уходил в невидимости, зигзагами прорывался к выходу из гравитационного колодца. Вторым звеном СОС, системы обороны и спасения, стал дуэт из 2 кораблей времен войны клонов, Венатора и Победы. Они висели на орбите той планеты, которую посещала в данный момент Талласа. Их задачей было отвлечь противника на те минуты, которые понадобятся «Стерегущему», чтобы выйти из атмосферы и достичь гиперграницы. Венатор делает это своим авиакрылом, а Победа – массированными ракетными залпами. То и другое вполне можно отразить, но нападающим будет немножко не до охоты на «Стерегущий», особенно если огонь сосредоточить на кораблях с самыми чувствительными радарами, которые способны вычислить невидимку. И последним звеном в обороне стал линкор типа «Оплот», конфискованный Таркином у остатков Техносоюза. Это был действительно настоящий «Оплот», последняя крепость, мобильный форт и одновременно роскошный летающий дворец, совмещенный с яслями и детским садом. Для Талассы он служил постоянной резиденцией, где богатая леди могла получить всю роскошь и почет, к которым привыкла. На нем путешествовали также ее подруги, слуги, любовники и вообще все, кого она считала необходимым допустить в свое общество. Тогда как в эскадре СОС этот корабль служил последним рубежом обороны на тот случай, если гиблый шип по какой-то причине не сможет прыгнуть в гиперпространство, к примеру, будут повреждены гипердвигатели или весь космос засеян заградительными минами, тогда корвет ныряет в ангар оплота. Наступательная мощь у этой туши так себе, несмотря на множество орудий, их точность и мощность оставляют желать лучшего, хотя Аккорд и заказал модификацию системы наведения, но это мгновенно не делается. Зато оборонительная, не всякий суперразрушитель с ним сравнится. Толстенная броня, мощнейшие щиты, приличное авиакрыло, многократное дублирование жизненно важных систем, короче говоря, если вам нужен корабль, способный полчаса стоять под огнем целой эскадры и делать вид, что он случайно тут гуляет, то вы обратились по адресу. За это время он либо все-таки доползет до возможности прыжка, либо дождется помощи. Аккорд оснастил его мощнейшими и самыми современными системами связи, способными работать сквозь почти любые помехи. Так что на выручку ему вскоре примчится целый флот, который популярно объяснит любому обидчику, почему это не лучшая идея, трогать членов семьи Грандмаффа.